Глава 47. Дни тянулись невыносимо долго. Каждый день Пандора ходила в мастерскую, и, кажется, ей наконец удалось навести там порядок. Она проконтролировала, чтобы шерсть распределялась справедливо и прекратила склоки. Хотя кильтойка все равно работала быстрее всех. Но, похоже, ее энтузиазм не был направлен на одобрение Пандоры. Молодая пряха часто спрашивала, когда вернется господин Алексиус. Пандору тоже беспокоил этот вопрос, но от Алексиуса почему-то не было никаких вестей. Все, что смогла узнать Пандора от редких фриденных ухажеров, это то, что Алкивиат объявился под Олимфом с какой-то важной вестью, и начались переговоры о сдаче города. Патидея, занятая афинскими солдатами, замерла в беспокойном ожидании. Каждый разговор, каждая встреча начинались с вопроса, нет ли известий из-под Олимфа, а при расставании каждый желал друг другу скорейшей победы. Наконец, этот день настал. Пандора в сопровождении служанки вышла из мастерской и сразу услышала крики «Победа! Победа!». Подобрав край пеплоса, она ускорила шаг и скоро была возле северных ворот. Там собралось несколько десятков солдат. Алкивиат со стратегом Фармионом стояли в окружении гомонящей толпы и что-то оживленно рассказывали. От такого количества голосящих, галдящих и расталкивающих друг друга мужчин Пандоре стало неуютно. Она подняла диплакс и постаралась прикрыть лицо, но Алкивиат уже заметил ее. Не имея возможности пробиться сквозь ликующих солдат, он приветственно махнул девушке, и его самодовольная улыбка стала еще шире. Пандора махнула в ответ и поспешила домой. Нужно принести жертву богам и подготовиться к вечернему празднику. У нее не было сомнений, что Алкивиат явится к ним на ужин. Пока готовился пир, Фрина успела отправить служанку разузнать последние новости. Миланта обошла несколько знакомых и побывала на Агаре. И вскоре Фрина с Пандорой, уже успевшие сделать все необходимые распоряжения, сидели во дворе, купаясь в лучах предзакатного солнца, и слушали толковый и обстоятельный доклад. Алинф не выдержал осады. Ворота и часть стены города были разбиты с помощью метательных машин, построенных Алкивиадом. Но мало того, оказалось, что Алкивиад сумел перехватить и прочесть важное послание, отправленное из Алинфа в Македонию. Деталей никто не знал, и ходили разные слухи. То ли в послании был призыв о помощи, то ли признание безнадежности ситуации, то ли еще какая-то тайна. Но узнав об этом, Алкивиад уговорил стратега Фармиона взять его на переговоры и убедил Алинф капитулировать. Эта победа означала не просто взятие очередного непокорного города. Она означала возврат под афинский контроль всей Халкидики, огромного богатого региона. Теперь афинское войско сможет вернуться под стены родного города и помочь отразить вторжение пелопоннесцев, если они опять дерзнут вторгнуться в афинские земли, как в прошлом году. Послышался шум, приветственные возгласы, и во дворе появился Алкивиад. «Приветствуем тебя, наш герой!» — восторженно крикнула Фрина. «Слава ж твоя разойдется, куда лишь заря достигает!» Алкивиад осклабился. «Как я рад снова оказаться здесь!» Фрина засыпала Алкивиада вопросами и комплиментами. Пандора старалась поддакивать Гетере. Она бросала на Алкивиада короткие нерешительные взгляды и чувствовала, как ее грудь наполняется свинцовой тяжестью. От его настойчивого взгляда девушка ощущала томительное беспокойство, и чем острее становилось это чувство, тем сложнее было выдерживать взгляд юноши. Наконец она решилась. «Господин Алкивиад, я хотела спросить...» Он жестом прервал ее. «У меня есть важная весть для тебя». Пандора вздрогнула. «Что-то случилось с Алексиусом?» Алкивиад презрительно скривился. «При чем тут раб? Нет. Я получил известие из Афин». Девушка замерла. «Вчера к нам в лагерь прибыл гонец. Хвала богам, твой отец жив и здоров. Он вернулся в Афины». Пандора затаила дыхание, ловя каждое слово. «У меня даже есть письмо от него». Девушка протянула дрожащую руку и схватила свиток. «Спасибо, господин Алкивиад, спасибо». Она торопливо развернула письмо и, закусив губу, впилась глазами в знакомый уверенный почерк. Письмо было большим. Отец подробно и обстоятельно описывал свои злоключения. Он был ранен в той стычке, когда коринфяне напали на окрестности Аропа, и ужасно переживал о судьбе Пандоры. Рана оказалась пустяковой, и он быстро поправился, но был ослаблен и истощен. Пленных содержали в очень плохих условиях, и отец тяжело заболел. Много дней он находился на грани смерти, и почти никто не ухаживал за ним. Но, к счастью, в Афинах у него остались друзья. Кто-то прислал деньги на его лечение и выкуп, и он, наконец-то, смог вернуться в Афины. Но его мучило невыносимое горе от того, что дочь попала в плен. Он пытался разыскать ее, но безуспешно. И вот, благодарение богам, Алкивиад прислал ему восхитительную весть, что Пандора жива и здорова. Вторая половина письма содержала подробное описание даров и обрядов, которые необходимо совершить, чтобы отблагодарить богов за их милость. Конец письма заставил Пандору болезненно сморщиться. «Дорогая дочь, хвала богам, что ты жива и здорова. Это самое главное. Все, что случилось с нашей семьей, это кара богов, но я надеюсь, что они приняли наши молитвы и дары. Нужно жить дальше и восхвалять олимпийцев за то, что они дали нам возможность начать все сначала. Я представляю, через какие ужасные испытания пришлось пройти благородной девушке, попавшей в плен, но уверен, что ты с честью выдержала все это. Я не пожалею всего своего состояния, чтобы ты могла как можно быстрее выйти замуж. Знаю, что о твоей судьбе заботится Алкивиад, сын афинского героя Клиния. Он прекрасный и достойный юноша. Уверен, что хорошее приданое поможет ему принять правильное решение. Я был бы счастлив подобному союзу. Если судьба сведет тебя с Алкивиадом, будь с ним ласковой и добра. Пусть боги хранят тебя». Пандора сделала паузу и бросила короткий взгляд на юношу. Тот перешучивался с Фриной, но, похоже, уже устал от назойливого восхищения Гетеры. Фрина заметила это, разочарованно хмыкнула и поднялась. «Прошу меня извинить, пойду посмотрю, что творится на кухне». Пандора с Алкивиадом посмотрели ей вслед. Пандора встрепенулась. «Я хотела тебе рассказать, Архий, тот юноша, что был с тобой». Алкивиад принял скорбный вид. «Да, я знаю. Пусть его путь в царстве Аида будет легким и безмятежным. Мне стоило послушать тебя тогда». Повисло молчание. «Удалось догнать коварного мага?» «О да», — хищно оскалился Алкивиад. «Он вернул все и рассказал много интересного». Пандора поняла, что не хочет знать подробностей. «А Алексиус? Что с ним?» — решилась она, наконец, задать мучивший ее вопрос. Взгляд Алкивиада стал презрительным и холодным. «Твой слуга бросил нас». «Не может». Пандора осеклась и замерла. «Как это произошло?» «Мы преследовали мага и недалеко от Термы столкнулись с шайкой македонских головорезов. Знатная вышла свалка. Несколько наших были ранены. Я отправил Алексиуса в Терму за помощью. Дал ему денег, чтобы было проще уговорить лекаря. Но твой слуга так и не вернулся. Впрочем, чего еще можно ожидать от раба?» «Может, с ним что-то случилось? Разбойники или не удалось найти помощь?» Алкивиад насмешливо фыркнул и отмахнулся. «В любом случае, у нас не было времени ждать. Нужно было срочно возвращаться в лагерь. И, как видишь, Алексиус до сих пор не объявился». Сердце девушки болезненно сжалось. Она вдруг почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Но в следующее мгновение ее рука оказалась в ладони Алкивиада, а его губы оказались возле ее уха. Она ощутила горячее дыхание и шепот. «Мне кажется, я заслужил награду». Она почувствовала его руку на своем плече, и у нее перехватило дыхание. Губы Алкивиада потянулись к ее губам, но в последний миг она отвернулась, и его губы скользнули по ее щеке. Но юноша не остановил натиск и обхватил ее лицо ладонями. Их глаза встретились. «Так как насчет моего вознаграждения? Разве я его не достоин?» «Достоин», — прошептала Пандора, беспомощно глядя в его лучистые голубые глаза. «Ты достоин лучшего. Это я недостойна тебя». Алкивиад невольно отпустил девушку и криво усмехнулся. В это мгновение послышался шум, и во двор вышла Фрина. Пандора вскочила с клисмоса, опрокинув столик с закусками. Раздался звон. Осколки блюда вперемешку с зелеными оливками разлетелись по мозаичному полу. Пандора не смела взглянуть на Алкивиада. «Я позову служанку». Она поспешила к выходу. «Пандора!» — окликнул ее юноша. Она, наконец, посмотрела на него. «Так я могу рассчитывать на награду?» «Да», — прошептала Пандора и закрыла дверь. Торжественный пир был в самом разгаре. Вино, музыка, разгоряченные танцовщицы, веселая игра в коттеб. Широкая улыбка застыла на лице Пандоры. Она искоса следила за Алкивиадом, стараясь отвечать на каждый брошенный в ее сторону взгляд, но в сердце затаился холодок. Перед началом пира она тщательно привела себя в порядок. Волосы, белый пеплос, тонкое ожерелье – все было идеально. Перед тем, как отправиться на пир, Пандора глянула на свой календарь, который научил ее вести Алексиус. Сегодня было можно. Взгляд девушки задержался на широких плечах и тонких губах Алкивиада. На мгновение в голове возникла мысль, сможет ли она почувствовать с ним то же, что ощущала с Алексиусом. Но в следующий миг волна вязкого липкого стыда нахлынула на нее. Какая разница? Ведь это совершенно не важно. Важно другое. Но что? Что важно? Она никак не могла ответить на этот вопрос. К Алкивиаду льнула Фрина. Это почему-то задевало. Ведь ясно, что любой нормальной девушке это должно быть безразлично. Фрина – гетера, которая и существует для развлечения мужчин. А достойные девушки существуют для семьи, для рождения и воспитания детей. Конечно, у Алкивиада было много женщин, и наверняка будет еще очень много, даже после женитьбы. Разве это имеет значение? Ведь и она... Пандору вновь окатила волной холодного негодования и отвращения к себе. Все не так. Это она потеряла свою честь, это она недостойна такого мужчины. А Алексиус... Нужно просто навсегда забыть это имя. Боги-свидетели, она уплатила все долги, и, к счастью, теперь он исчез из ее жизни. Алкивиад словно почувствовал ее сомнение, наконец оторвался от Фрины и повернулся к Пандоре, сидевшей сбоку от его клины. По-хозяйски положил руку ей на плечо и, притянув к себе, впился ей в губы. Со всех сторон донесся одобрительный гул. От Алкивиада тяжело пахнуло вином. Его губы были жирные и сладкие. Пандора как можно крепче стиснула зубы и резким движением высвободилась из рук юноши. Тот пошатнулся и чуть не свалился с клины. Грянул дружный смех. Пандора почувствовала, как вся дрожит от злости и негодования. Что с ней такое? Алкивиад, герой этого дня. Ее долг развлекать и веселить его. Она подхватила со столика килик и пригубила вино. «Это вино словно вода», — бросила девушка сделанным возмущением. Алкивиад сделал глоток из своего кубка и тоже скривился. «О боги, госпожа Пандора права! Как можно пить подобное?» Он вылил остаток вина на пол. Гости дружно последовали его примеру. «Принесите новую амфору Хиосского и не вздумайте его разбавлять! Я хочу, чтобы сегодня было весело!» Когда виночерпий приблизился к Алкивиаду, Пандора встала и отобрала услуги Айнахоию. Сосуд был тяжелым, и девушка чуть не уронила его, но мальчик-виночерпий придержал кувшин, и все обошлось. «Позволено ли мне поухаживать за нашим героем?» — улыбнулась Пандора. Ее поддержал одобрительный гул голосов. Алкивиад расплылся в самодовольной улыбке. «Позволено!» — и протянул ей кубок. Пандора наполнила его до краев, случайно плеснув на пол. «О, ты даже делаешь за меня возлияние богам! Хвала Дионису!» Алкивиад сделал большой глоток. Пандора повернулась к Федру, возлежащему рядом. «Тебе налить?» Юноша благодарно кивнул. Пандора проследила, как он опустошил килик одним глотком. «Ого! Зевс, свидетель, никогда не думала, что кто-то может одним глотком выпить столько крепкого вина и не упасть без сил!» Алкивиад фыркнул. «Подумаешь, я тоже так могу!» Началось состязание. Пандора только успевала подливать вино. Вскоре Айнахоя опустела, и слуга принес еще один кувшин. Но веселье лишь начиналось. Все хотели поучаствовать в соревновании. Очень скоро пришлось принести еще вина и еще. К концу вечера симпосион был полон бесчувственных тел. Алкивиад громко храпел, обнявшись с Федром. Голова Фрины покоилась на груди незнакомого Пандоре солдата, а ноги лежали на животе другого. Что творилось на полу, описать было трудно. Миланта, впрочем, тоже порядком захмелевшая, обвела эту картину печальным взглядом, тяжело вздохнула и попыталась поднять свою хозяйку. Пандора помогла служанке. Вдвоем они отвели Гетеру в спальню. «Хоть кто-то не теряет голову в этом хаосе. Пусть боги хранят вас и дальше», — пробормотала Миланта, проводив Пандору. Девушка недоуменно посмотрела на служанку, закрыла дверь и задвинула засов. Голова была ватной. Она взглянула на ложе, аккуратно застеленное новым стеганым покрывалом, глубоко вдохнула аромат розового масла, заполнивший комнату, обвела взглядом стройный ряд погасших светильников, которые должны были создать волшебную чарующую атмосферу, отодвинула столик со сладостями и вином, нащупала на затылке единственную заколку, на которой держалась ее хитроумная прическа, на сооружение которой ушла половина вечера. Резким движением она вырвала заколку вместе с большим клоком волос. Как и было задумано, волосы рассыпались по плечам красивыми волнами. Пандора швырнула заколку в угол, упала на кровать и зарыдала.